Глава 41. Александр. Утро выдалось суетливым. Сначала пришлось вылететь в столицу, позвать вместо Грегори не самую приятную, но надежную замену. Дальше хоть немного поработать, разобраться с немногочисленными просителями. Я не заметил, как настал обед. И даже к Веронике мысли не возвращались. Но ничего, мы еще встретимся. Решив на сегодня покончить с делами, отправился в трапезную, где меня уже ждали 4 невесты. Идеальная во всем Ириада кокетливо подняла взгляд и заправила локон волос за ухо. Подходящая мне во всем Рейда засмущалась, опустила глаза и, казалось, готова была спрятаться за своей кузиной, да только сидела далековато. Вечно активная Лили сразу поднялась, чтобы поприветствовать меня к Никсенам. Вероника же была в том же платье, что и вчера, демонстративно отвернулась и сделала вид, что вообще меня не заметила. Что за строптивая девушка мне попалась, а? Почему с ней так сложно? Но ничего, настанет время, и она будет дарить свое внимание только мне. Добрый день, прекрасные девушки. Надеюсь, вы не успели заскучать. Нет, но с вами время прошло бы куда приятнее, ответила Лили. Вы заняты важными делами княжества, а потому было бы эгоистично тревожить вас. Мелодией разлился голос Ириады. Я посмотрел на двух других девушек, но те предпочли отмолчаться. Подали обед. Основным блюдом сегодня был ягненок под сливочным соусом. Как раз к этому моменту подошла Кэти и, удостоив меня натянутой улыбкой, заняла свое место. Мортенфер и вовсе не явился. Наверное, после моего отказа поговорить по душам нашел себе другую компанию, а потому сейчас или спал, или до сих пор был занят. Разговор тек неспешно. Преимущественно говорила Лили. Видно, очень старалась перетянуть мое внимание на себя. Ириада порой вставляла свои комментарии, но всегда в тему. Такие правильные, которые отзывались во мне. Рейда выдала пару слов, и все робкие, тихие. Вероника продолжала хранить молчание, занималась только своей порцией еды и упорно на меня не смотрела. Это раздражало. Я даже пару раз хотел обратиться лично к ней, но решил не выделять девушку. Пусть сидит, мы еще пообщаемся. Предлагаю переместиться в музыкальный зал. Хочу представить вам нового распорядителя, который уже подготовил испытание. Лили моментально оказалась рядом, приняла подставленный ей локоть. Как-то так вышло, что мы поравнялись с поднявшейся со стула Вероникой. Я остановился, предложил ей свое сопровождение. Казалось, усмехнется мне прямо в лицо, вздернет подбородок и уйдет первой. Она даже губы поджала, собираясь именно так и поступить. Не дожидаясь этой выходки, я сам взял ее руку и умастил на своем локте. Прижал сверху своими пальцами. В глаза посмотрел. Зеленые, ясные. Утонуть бы. Но рядом другие девушки, между которыми нужно разделять свое внимание. И Ириада, конечно же. «Как спалось?» — по пути обратился к Веронике. «Спасибо, ваша светлость!» — ответила вместо нее Лили. «Очень хорошо. Стены вашего дворца действуют на меня умиротворяюще. Здесь так красиво, спокойно!» Человечка хмыкнула. Взгляд заскользил по ее платью, которое стойко напоминало мне о матери. Мне не давало покоя, с какой стати она второй день ходила в одном и том же. Тем более камни на браслете испорчены, и ведь не расскажет ничего. Нужно самому обо всем догадываться. «Лили, идите вперед, я хочу перемолвиться парой слов с Вероникой». Девушка удивленно вскинула брови, явно сдержалась от не самых лестных фраз, ведь я между ними двумя выделил человечку. Такое никакой драконице не понравилось бы. Мимо прошли Ириада с кузиной. Девушки скрылись за дверью, а я повернулся к Веронике, продолжая прижимать ее ладонь к своему локтю. «Что случилось с твоим браслетом? Кто на тебя напал?» «Ох, ваша светлость, все пустяки!» Я достал из кармана новое украшение, более мощное, обхватил кисть человечки. Заметил ее сопротивление, но не позволил выдернуть руку. «Это ради твоей же безопасности. Как только что-то произойдет с одним из камней, сразу говори мне, это важно. Твоя жизнь важней наших недомолвок». «Как же вы заговорили? Неужели ваши невестушки способны нанести мне непоправимый вред?» — говорила с ярко выраженным ехидством. «Сомневаюсь», — сжал сильнее ее кисть. «Будь осторожней, Вероника». Пропустил между пальцами ее мягкие волосы, и девушка шире распахнула глаза. Казалось, поддалась сиюминутному влечению, готова была убрать свои колючки. Я не удержался и положил ладонь на ее щеку. Нет, я попросту не смогу ее отпустить. Даже сейчас в голове громко стучала мысль, что нужно идти к остальным, потому как нас ждут. Но не хотел разрушать этот сладостный миг. Поцеловал бы. Провел большим пальцем по ее губам, которые в тот же миг маняще приоткрылись. Но нельзя рядом девушки. Сглотнул. Надавил на нижнюю губу. Услышал судорожный вздох. Поднял глаза и встретился с бездонной зеленью, на дне которой плескалось ответное желание. «Ты прекрасна, Вероника!» С трудом убрал руку. «Идем!» «Куда?» «На новое испытание!» Усмехнулся.